Иди на поминки, лопай сколько твоей душе угодно, а за рублем не тянись, бесстыдница. Просковья сердито поджала губы и нехотя удалилась. Поминки продолжались до поздней ночи. Многие побывали на этих поминках. Многих сумел накормить Харламовский дом. Пришел помянуть Настасью Хохлушку и сад. Он принес свои дары. Жирную еду люди запивали кисло-сладким, холодным, грушевым и терновым взварами. А черная смородина, каким-то образом сохраненная покойной старухой, во всей неповторимой свежести пошла за место изюма в кутью да пироги. От вишневой настойки отец Леонид едва нашел дорогу к своему дому. Карпушка же и Иван Мороз, те и вовсе не пытались искать этой дороги, а приползши на карачках за голландку, улеглись там в обнимку и проспали до утра. Маленькому Мишке, перекочевавшему в дедушкин сад, захотелось однажды непременно увидеть и подержать в руках птичку, которая так хорошо поет. «Пойдем, Мишуха, я покажу тебе все наше богатство». Михаил Аверьянович поднял внука на руки и вышел из шалаша. Осторожно приблизившись к кусту крыжовника, Михаил Аверьянович опустил внука на землю, предостерегающе приложил два пальца к губам. «Молчи!» Наклонился над крыжовником, уже отцветшим и сверкавшим под солнцем изумрудными бусинками только что завязавшихся плодов. Соловей-самец еще раньше вспорхнул и теперь без особой, казалось, тревоги наблюдал из соседнего куста. Самка продолжала сидеть в гнезде и, скосив головку, следила за рукой Михаила Аверьяновича черной живой крапинкой глаза. Она не взлетела. И тогда, когда рука коснулась ее, Михаил Аверьянович поднял птицу и кивнул внуку в сторону гнезда. «Глянь-ка, сынок!» В круглом гнезде лежали четыре голубые горошины. Мальчик судорожно потянулся было к ним, но дед тихо, настойчиво остановил его руку, сказал: «Этого делать нельзя, Мишуха. Уронишь яичко, оно и разобьется, пропадет. А из него скоро птичка народится и будет так же хорошо петь. Понял? Ну и умница, молодец. Теперь пойдем, я тебе еще что-то покажу». Михаил Аверьянович положил соловьиху на гнездо, поглядел, как она, легко оправив перья, отряхнувшись, уселась, замерла в мудрой неподвижности и, взяв внука опять на руки, направился в дальний угол сада к кусту калины. Там, внутри куста, на сучьях, похожих на человеческую ладонь, лежало крест-накрест несколько палочек, и было странно и боязно видеть на ветхом сооружении два нежно-белых яичка. Это горлинка снесла, лесная голубка. А вон и она и сама, видишь? Михаил Аверьянович указал на плетень, где сидела серая, с бело-дымчатым брюшком птица с маленькой точеной сизой головкой. «Ну, а теперь пойдем проведаем сороку-воровку. Как она там поживает, шельма? Только ты в терн-то не лезь, уколешься. Я принесу и покажу тебе ее яичко». Сама великая мошенница-сорока была недоверчива и подозрительна. Чуть заслышав людские шаги, она неслышно скользнула из большого своего сооруженного из сухих веток и отороченного колючим терновником гнезда и, чтобы отвлечь внимание человека, затараторила, загалдела далеко в стороне, перелетая с дерева на дерево. Михаил Аверьянович долго искал отверстие, куда бы можно было, не уколовшись, просунуть руку, и, найдя, наконец, нащупал на теплом, усланном чем-то мягким дне гнезда 6 горячих яиц. Взял одно и вернулся к внуку. «На-ка, подержи». В маленькой ладошке Мишки оказалось продолговатое, серо-зеленое, кое-где усыпанное золотистыми веснушками яичко. Мишка просиял весь, покраснел и торопливо вернул яйцо деду. Тот зажал его между большим и указательным пальцами правой руки, приложил к глазу и посмотрел на солнце. Яйцо не просвечивалось, было непроницаемым. «Осижено!» Глухо и виновато сказал Михаил Аверьянович и поспешил к гнезду. Потом они вышли за пределы сада и углубились в лес. Черемуха отцвела, но лес весь еще был полон настойного терпкого ее запаха. Туго гудел шмель, порхали разноцветные бабочки. У старого, полуистлевшего пенька горкой возвышался муравейник. Его хозяева сновали туда-сюда, таскали крупные желтоватые яйца каких-то паучков, букашек. Одна муравьиная артель всем миром волокла гусеницу. От муравейника пахнуло парным кисловатым зноем. На поляне, куда они вышли, цвел шиповник, и дед с внуком как бы погрузились в медовую душную яму, где пчелы шумели, гудели особенно густо и озабоченно. Пошли дальше. Лес становился все темнее. Надо было идти, пригнувшись, одной рукой все время обороняясь от гибких веток, норовивших больно хлестнуть по лицу. В частом подлеснике, увитом ежевикой и хмелем, заросшим пахучим дягелем, борчевкой, дикой морковью, волчьей радостью и папоротником, они остановились, и Мишка ликующе закричал: «Деда! Варежка! Варежка!» «Нет, сынок, то не варежка, вот погодь-ка». На тоненькой гибкой лозине бересклета висело нечто очень схожее с рукавичкой или детским валеным сапожком. Напоминало это нечто и глиняный рукомойничек с небольшим краником, выведенным в бок и немного к низу, для того, видать, чтобы не затекла вода. Привязано оно было к ветке той же крапивой, либо коноплянкой, либо еще какой, добытой из волокнистого стебля пенькой, которая составляла основу всего сооружения. Михаил Аверьянович тихо притронулся пальцем к жилью. Из мягкого горлышка вынырнула совсем крошечная, с мизинец величиной печушка и вмиг пропала, сгинула в зарослях. Михаил Аверьянович наклонился, заглянул в горлышко, но ничего не увидел. Гнездо было глубокое, а боковое отверстие, вытянутое трубочкой, не позволяло посмотреть на дно. «Дедушка, а давай возьмем с собой этот домик?» «А зачем? Разве можно обижать птичку? Глянь, сколько трудов она положила!» «А ты мне еще что покажешь?» — спросил Мишка и вдруг закричал. «Вон, вон она, вижу, вижу!» Острый детский глаз увидал неподалеку от гнезда ту самую птичку, которая только что выскочила из своего домика, потревоженная людьми. «Дедушка, а как ее зовут?» «Ремезом ее величают». «Ну, пойдем, пойдем. Я тебе, Мишуха, еще и не такое покажу. Дай срок. А сейчас пойдем. Яблони пить захотели. Напоить их надо». Они вернулись в шалаш, чтобы захватить ведра. И тут увидели ужа. «А у нас с тобой, Мишуха, гость. Бачишь, какой? А венец-то, корона-то прям царская. Как бы это нам его назвать, а? Должно же быть у него имя. А может, царем? А пускай будет так. Царь. Пускай правит у нас всеми лягушками-квакушками, ящерицами-ползушками и другой разной тварью. Царь лежал, свернувшись на подушке в том месте, куда падал, просунувшись сквозь дырявую крышу солнечный луч. Заслышав шаги, ползучий государь поднял золоченую коронованную голову. Монарша сердито прошипел, постриг воздух раздвоенным, похожим на ласточкин хвост язычком, и, волнисто извиваясь, не спеша, пополз к краю кровати. Михаил Аверьянович поймал его и к великому ужасу и ликованию внука положил себе за пазуху. «Вот так! Погрейся, трошки, ваше величество! Ну как? Добрее? О, то-то же! Ишь ты, притих! Понравилось, видать! Ну-ну! Правь своим царством-государством. Да поумнее правь. Не обижай подданных-то своих. Хорошо?» Михаил Аверьянович внезапно помрачнел. Подумал о чем-то другом. Постоял минуты две неподвижно, затем осторожно вынул ужа из-за пазухи и также осторожно положил на землю. Царь высоко поднял голову и, покачивая ею, страшно важный, величественно пополз под кровать. «Видишь, Мишуха, мы не одни с тобою в саду. Пускай живет. Всем места хватит на земле. Добре?» «Добре», — подтвердил Мишка солидно. «Ну, пошли. Яблони кличут нас. Чуешь?» И, повеселев, Михаил Аверьянович засмеялся, счастливый. Мишка очень любил ходить в лес с дедушкой. Он давно заметил, что при дедушке лес не то чтобы преображался, но делался как-то светлее и странно похожим на самого дедушку. Мишка чувствовал в нем себя так, словно бы его обнимал кто-то большой и ласковый. Дубы добродушно улыбались, широко раскинув могучие руки сучья, будто и в самом деле собирались заключить мальчишку в свои объятия. Осины весело лепетали на непонятном языке, радостно хлопали ладошками, трепетными, даже при полном безветрии своими листьями приветствуя старых знакомых. Ближе к осени на узкую лесную дорогу то в одном, то в другом месте высовывались тонкие и цепкие руки ежевики с пригоршнями спелых ягод. «Натте, добрые люди, угощайтесь!» Стволы молодых лип наперебой выставляли перед ними свою атласную прочную кожицу. «Раздевайте меня. Лучшего лыка вам не найти». Михаил Аверьянович шел и мурлыкал себе под нос какую-то песенку, похожую на «В осаду ли в огороде». Мишка вспомнил, что дедушка почти всегда поет какую-нибудь песню, и вообще в семье Харламовых Любят петь и взрослые, и дети. Отчего бы это? Ведь не так уж сладко живется им на свете. А поют...